под вечер возвращался я домой. Было холодно, конечно, дело было ведь зимой. Я решил скостить дорогу через горы напрямик. Вдруг картина просто уже предо мной, черт возьми. Я его за рога говорю: ты че здесь, блядь? А он мне в ответ: ага, чтоб тебя завербовать. Ты продай свою мне душу, я тебя вознагражу. До конца твоей житухи охуенно послушаю. Я задумался слегка, опустил один я рог. Черт сказал: спасибо, блядь, а то больно, сука, на. Прошло еще часа четыре, черт вроде не исчезает. Сильно, блядь, меня накрыло, нихуя не попускает. И вот тут я вспомнил все, и говно стекло пожжет. Черт реально я тут точно, потому что не бухал я сегодня. Рог вернул ему обратно, причесал я аккуратно, из кармана достал расческу, отряхнул его немножко и сказал ему спокойно: ты не сильно разозлился, что я очень долго думал и понты кидал рептилу. Че смотался от меня? Говорит: достал ты, блядь. И остался я стоять одинокий и березный. Нет обещанного джипа, проституток на Гавайях и дворца ведь миллионы. Вот такое, сука, тормоз, блядь.